я вообще соло играть не умею, такие. Ни в какую. Я даже не хочу этому учиться, бля. Я это не воспринимаю абсолютно вообще никак. Мне кажется, это наоборот зашкварники музыкальные, блядь, не знаю, когда такую хуйню делают. Это как пентатоника, это как? Надо погуглить. Вообще играть не умею на гитаре нормально. А тут драмочка. Что такое тупо сплэш? Что такое тупо сплэш, знаешь? Мало ли, ты тоже в теме. На камеру бухают и творят полную хуйню люди там до 30 лет, к примеру. Все движение чувак-демон заправляет, и он вот сейчас начал очень сильно набирать популярность, там, к Джелинку пришел, бля, разъебал там все по полной программе. То есть это, как сказать, Виджелинк на максималках, блядь, при этом Виджелинк просто такое себе хуйня полная. Мое любимое телешоу теперь это тупо сплэш, блядь. да. А в том-то прикол, что эти чуваки, они из Доты вышли, они стримили Доту. VG Link до сих пор стримит, а Демон ее стримил давным-давно, и сейчас перешел в реал, так сказать, по этой тематике. Нет, не тот чувак. Демон, все зубы на месте. Ты можешь загуглить тупо сплэш, бля, и как бы вникнуться. И он на последнем стриме у Виджелинка был. Можешь на канал Виджелинка зайти, посмотреть, что там за пиздец был. Там вкратце этот чувак, короче, он выпил. Ну, короче, ладно, похуй, там надо тебе вникать в эту тему. Там просто пиздец. Там сериал, не знаю. Сериал в течение 2 лет. Там каждый день пиздец просто полный, бля. Драки всякие там. Измены там. Телок своих пиздит прям на камеру. Просто трэш полный. Прежде чем это делают люди, которые, блядь, как сказать, не какие-то там конченые алкаши, блядь, какие-то там наркоманы конченые, блядь, или кто-то там. Просто люди, обычные подростки от 16 до 30 лет просто там пиздец творят. Виджелинк, он просто долбоеб, поэтому как-то это неинтересно смотреть. А там чуваки реально такие, блядь, просто прикольные чуваки. Ну да, наверное, он. Но это который такой придурок, который на маму орет там на стримах всякую ерунду такую творит. Ну, наигранно все делает. Интересно. Мне у него такой контент хуёвый. Неинтересно. Самое в этом все странное, что я вообще не пью и не курю, бля, и меня эта хуйня привлекает. Я прям смотрю каждый день просто, охуенная тема. патрона, чтобы засунуть его на гитару. Он где-то дома лежит, блин. Ты не знаешь, кстати, почему в акустические гитары именно кроны вставляют? Типа кроны не фонят или что, или нахуя это происходит? Почему они не вставляют аккумулятор туда? Thank you. практикуешься каждый день по 6 часов? Или как лох по полчасика? Я на ютубе видел ролики, там чувак просто хуярит 6 часов на видео. Прикольно. На бас-гитаре одно и то же 6 часов, блядь. А не, хотя не одно и то же, блядь, там разные ключи используют, но все равно фактически одни и те же рифы. Тот чувак, когда ты первый раз сюда зашел, и там был с тобой еще чувак один. А, это, по-моему, Дениса был, или я не знаю, кто там был, короче, чувак. Он что-то говорил, что он, бля, свои Роланды подрубить хочет, и нихуя их в итоге не подрубил на выходные, блин, я его не видел. Кстати, посмотри, заходил ночью или нет сюда. А, точно, это Дениса был, бля, сейчас заходил, когда мы с этими дилбилами, с оликами, блин, хотел послушать электронное музло, которое я делаю, бля, в итоге мы начали... В итоге начался руин, блядь. Говноруин с оликами. При этом он сам такую музыку играет с этими соликами, всякая, блядь, рок. Я смотрел, у него там ВКонтакте всякая есть. И это ему не понравилось. То есть, прикинь, человек одно играет, блядь, слушает другое вообще, ему нравится слушать. Вот такие приколы. Я себе тоже хочу басуху, но никак деньги на нее не найду. Потому что с ритмами у меня все охуенно, вот с соликами у меня полный пиздец. А чувак тоже на басухе. Я сам хотел, вот, бля, если бы я был, жил на Дальнем Востоке, мне было бы заебись, бля, мне надо какого-нибудь другана с Дальнего Востока, который мог бы мне по почте точно кинуть басуху. Там же, блядь, у вас на Дальнем Востоке, или там кто там живет, я не знаю, из вас. Там же вообще охуенно, там с аукционов покупают как машины из Японии, так же, блядь, и басухи из Японии, блядь, за 15 тысяч, за 20 там можно просто топ купить, блядь. И у нас в Москве есть сайты, посвященные этой хуйне, что там люди живут в жопе России, и оттуда привозят, блядь, инструменты, но при этом непонятно, блядь, привезут они или нет. Нам как-то через знакомого, что он прям там пришел к чуваку к этому домой, такой потрогал басуху, сказал, все, заебись, блядь, все, и давай, я ее беру и сам тебе и вышлю. Вот такой вариант вообще меня бы устроил. В магазинах сейчас вообще не стоит брать гитары, блядь, это вот реально, стопудово не стоит. Корейским доверяю магазинам. Остальное, блядь, естественно, там Японии не будет, и США там нам говно будет. Даже если там на США написано, все равно оно ебано. Это чисто логически подумай, блядь, какую лучше гитару купить, блядь, Fender 80-го года из США, блядь, или Fender современный, самый новый, блядь, который будет стоить ту же цену. При этом Fender 80-го года, бля, он будет как бы проверен годами. Если там в нем нет косяков, значит, в нем их и не будет, бля, еще лет 50. А в магазине там, бля, через год уже может быть по пизде пойти, там непонятно чего. Вот ты своими ладами, вот, блин, все время вот я вот смотрю, на этой хуйне нормально такое. Я не знаю, что ты там делаешь с гитарой, что эти лады стираются, бля. У меня на 80-м это... В Фендере вообще нету нихуя. Там все нормально с ладами, все идеально. Потому что, естественно, на нем не пилю, блин, но... Ну, ладыши их можно поменять. Денис, ты почему на выходные с Роландом своими сюда не заехал? Ты же говорил, заедешь сюда с Роландами или что у тебя там случилось? Значит, кстати, настоящий японский банес, блядь. Я его, короче, кидал в ванную на часа 4. И он там плавал. Зачем я это делал, блядь, даже не спрашивайте. Это просто пиздец. И, в общем, он, короче, работал, до сих пор работает. Электроника там вообще по пизде не пошла после этого. Там была причина, почему я это делал. А вот первая моя акустическая гитара, она, конечно, да, вообще по приколу, блядь, она просто об стенку умерла, блядь, когда мне было, я не знаю, лет 10. Я ее просто, я не знаю, или меньше, я ее просто об стенку разъебал. Я так понимаю, это все произошло под влиянием Нирваны, наверное, я не знаю, я не помню, почему я это сделал. Гитаре вышел, потому что теперь снова играть нормально. кстати, можете кинуть в чат лирику какую-нибудь. Русскую. Я на русском очень редко был, очень редко. Играть на ударных, поэтому ты хочешь сменить ритм. Не, ппа не надо 64 ставить. Если мы поставим 64 ппа, это будет пиздец, мы не сможем джемить нормально. Четыре нормально ставить, когда ты песни какие-то репетируешь. Когда ты джемишь, 64 это полная залупа, блин. Не, 8 тоже залупа. 16 самое нормальное. 16 это 4 такта, вот просто так-так-так-так-так, все. Стандартная херня вообще для всего. Ну, с даблбасом понятно. Когда ты, как сказать, когда ты вдвоем джемишь, это нормальная тема. В принципе, один ударник, другой с бас-гитарой. Когда вот куча людей, это превращается в все, не знаю, что. Ну да. Не, ну если хотите, давайте так. Чё? Я как бы... Я просто знаю, что люди, блядь, тут очень хуёво, как сказать, начинают джемить, когда ВПА растет. Этим хуже джема получается, ну, либо не джазовее получается. Так что, ты собираешься играть на барабанах? Мне отключить эти? Короче, как начнешь играть, я эту хрень отключу. А, не, это у нас только меняется. У нас тоже. играл в линию. Или через MIDI что-то настраивал. Thank you. Ланжером, или тебе не хорус, а дилеев нахуй. И причем плагином, лучше плагином, когда у тебя он будет стерео. бля, мне Металлику напоминает, ёбаный рот. Я не могу. Кажется, она типа из тех групп, которые так чисто оверрейд, как говорят, оверрейд.